«Ну тебя нафиг», — сказал Скитсон. «Ты, Витторио, допрыгаешься. По крайней мере, помалкивай об этом. У других все равно не получится. Это только твое». И Витька помалкивал. Но еще одному человеку он решил доверить свою тайну. Люси. Люсины плечи, худые и беззащитно незагорелые, всегда были царапаны колючками и ветками. Если снимать царапины шариком, то можно как бы случайно коснуться ладонью плеча и тоненькой ключицы, над которой проклюнулась голубая дрожащая жилка. При тайной мысли об этом Витька переставал дышать от ласкового замирания. Люся была дочка здешнего лесничего. Их дом стоял в 2 километрах от южной кромки кратера, где лежала гигантская чаша РМП. В прошлом году Витька с Люсей не встречался и даже не знал про нее. А в начале этого лета увиделись они в лесу. Ну, сперва, конечно, смущенно косились друг на друга, потом разговорились, а через пару дней сделались друзьями. Хотя «друзья» здесь не точное слово. При Люсе Витька становился кротким и радостно послушным, а она при нем сдержанно строгой и рассудительной. Каждое утро Витька являлся к ее крыльцу как на службу, готовый выполнить любой приказ. И только если слышал «Извини, Витя, я сегодня занята», со вздохом возвращался в обсерваторию. Однажды Скитсон с досадой и даже некоторой ревностью сказал профессору де Эспозито: «Что он нашел в этой пятнистой швабре?» Люся и правда была не красавица. Костлявое бледное существо 11 лет. Жидкие растрепанные хвостики бесцветных волос, перехваченные резиновыми колечками от аптечных пузырьков. А лицо... Такие лица принято сравнивать с перепелиными яйцами. Избитое сравнение, но лучшего не придумаешь. Продолговато-овальное, с равномерной россыпью коричневых веснушек. А среди этой россыпи бледно-зеленые, неулыбчивые глаза. Они-то, видно, и завораживали Витьку. Но Карло де Эспозито видел причину в другом. Он сказал Скитсону серьезно и со знанием дела: «Микель! Тут не столько первая влюбленность в девочку, сколько рыцарский дух Витторио. Его душе необходима прекрасная дама». Михаил хмыкнул. «А кроме того», — задумчиво сказал де Эспозито. «Что?» «Мне кажется, мальчику не хватает мамы, хотя она у него и есть. А в каждой девочке дремлет материнское начало. Вспомните, как она вчера пробирала его за неряшливость и вытаскивала из волос у него репьи». «А он таял», — вздохнул Скитсон. Конечно, Люся сперва перепугалась, увидев шаровую молнию. Витька терпеливо уговаривал. Для убедительности храбро рассадил о ствол дуба костяшки пальцев и тут же залечил. «Но это же свежие ссадины», — нерешительно сопротивлялась Люся. «А у меня все засохшие, старые». «И старые берет», — Витька брякнулся в траву, задрал ногу. «Видишь, раньше прошлогодняя болячка была, а теперь где? Даже родинку слизнула». «Да?» — вдруг оживилась Люся. «Значит, тогда и веснушки может». У нее покраснели уши, и даже плечи сделались розовыми. Витька сел. Шарик вертелся у него над коленкой. Помигал, насупился и впервые заспорил с Люсей. «Не, не надо». «Но ты же сам говоришь, не опасно». «Да не в этом дело». «Думаешь, не получится?» «Да пойми ты», тихо и отчаянно сказал Витька. «Если убрать веснушки, что останется? У тебя в них вся красота». Он тут же перепугался. Кажется, сказал не то. Но Люся, она не рассердилась. Потупилась, дернула себя за хвостик волос. «Ох уж, красота! Ну, честное же слово!» Обрадованно поклялся Витька. «Ладно». Она шевельнула плечом с тонким крылышком безрукавого платьица. «Убирай царапины». Потом Люся уехала к родственникам в город Теплый Порт на остаток лета. И Витька, один на поляне у старого дуба, откровенно и долго плакал. Себя-то чего стыдиться? Так, с полосками на щеках, и вернулся в обсерваторию. Михаил сказал прямо: «Не убивайся! Следующим летом увидитесь опять!» «Это же вечность!» — вздохнул Витька. «И вообще, через год будет уже не то». Летом следующего года Люся уезжала куда-то с матерью, а потом отдыхала в крымском лагере. С Витькой они увиделись только в начале августа. Витька оказался прав. Было уже не то. Люся не была теперь маленькой, костлявой и растрепанной. Волосы стали гуще, и пышные хвостики их перехватывались не резинками, а зажимами в виде божьих коровок. Такие же божьи коровки висели на мочках ушей. Клипсы. Видимо, Люся понимала, что эти пятнистые жучки идут ее веснушчатому лицу. Впрочем, веснушки были не очень заметны на крымском загаре. «Наконец-то загорел по-человечески», — усмехнулся Витька, когда они встретились на южной кромке РМП. «И вообще...» «Что?» — спросила Люся и потупилась. Она выросла за год, обогнала Витьку на полголовы. Казалось бы, еще больше должна поглядывать на него свысока. Но и Витька был сейчас не такой, как раньше. Ростом, правда, остался почти прежний, а в душе, во-первых, уже не 11,5, а почти 13 лет. Разница. Во-вторых, он хлебнул всяких событий в Реттерберге, владел теперь двумя языками Западной Федерации, знал жутковатую тайну прямого перехода, бывал у башни, а в июне Рэм Погорский дал им с Цезарем тяжелые значки — медных петушков. Их отливали из нетускнеющей меди в стране, которой владел верховный князь Юртанка. Ничего такого не знала Люся. На значок, что оттягивал Витькину рубашку, глянула мельком, не спросила, откуда такой. Ее больше занимали свои бусы и брошки. И одевалась она теперь не в потрепанные платьицы или комбинезоны, а так, будто с утра на праздник собирается. В прошлом году, когда купались в озере, Люся была совсем как пацаненок, плавала в одних мальчишечьих трусиках. А в этом году Витька увидел на ней поперек груди полоску с двумя плоскими матерчатыми кружками. И опять снисходительно хмыкнул. Однако Люся не обижалась на его снисходительность, а то и на командирский тон. Ей, кажется, нравилось, что роли поменялись. Это порой удивляло Витьку. Он сам понять не мог, лучше стало или хуже. Впрочем, как бы то ни было, а все равно дружба сохранилась, а это уже хорошо. И утром того дня, когда они собрались в Иттадак, настроение у Витьки было вполне лучезарное.